Глава 40. Василиса. Вот он рядом. Любимый, родной, дикий, неудержимый, опасный. Обычно стоит ему ко мне приблизиться, можно выжимать трусы. Завожусь с полоборота, кончаю от мыслей, как он будет меня трахать. Обычно. А сегодня ничего. И даже мысли, что секс с ним необходимость, не дает нужной установки в мозг. Но я знаю, зачем пришла. Поэтому выдыхаю. Ты мне должен. Ребенка. Кивает он и пальцем вычерчивает линию декольте. Смотрит туда, оттягивает футболку, наслаждаясь моей покорностью. Чтобы забеременеть, нужно трахаться. Слышала о таком? Где-то. Чуть улыбаюсь я, и он тут же заводится, хватает меня обеими руками. Сейчас он меня поцелует. Сейчас снова увлечет в мир похоти и наслаждения. Только вот этот мир ничего хорошего мне не принес. Одни страдания. Отворачиваю лицо, отталкиваю ничего не понимающего Макара и прохожу в квартиру. Сегодня здесь чисто. Я что-то не понял. Рычит он. Ну, конечно, когда это Макару отказывали. Тем более, если, конечно, он не врет, у него давно не было секса. Если точнее, только больше 3 месяцев. Мне это не нужно. Секс? Секс нужен, но только как способ зачатия. Не надо. Делаю рукой неопределенный жест. Всего этого, прелюдии и прочего. Так может тебе сходить в клинику ЭКО? Это не так эффективно, как естественное зачатие. Я уже узнавала. Что ты делала? Узнавала? А я должен дрочить в кулак и ждать, когда оклемаешься? Ну, знаешь, злюсь я, отворачиваюсь от спальни, где кровать служила только для сна. Из меня вырвали существо, которому я дала имя. Извини, если я не могу стать той секс-куклой, к которой ты привык. Так. Тяжело выдыхает он и идет ко мне. Грубо разворачивает и бросает через спинку дивана. Хочешь инъекцию? Будет тебе инъекция. Только потом не ной. Я давно перестала ныть, чтоб ты знал. Огрызаюсь я и сама 2 руками стягиваю из себя бриджи вместе с трусами. Слышу, как он стягивает свои штаны и ногой откидывает их в сторону. Почему-то возникает дикое желание повернуться, посмотреть на то, чем я столько времени восхищалась. Столько времени жила этим органом, целовала, обмывала, сосала. Но желание быстро пропадает, как только бархатная головка касается ягодицы. В голове тут же с шумом проплывают воспоминания, как надо мной стоял Макар и требовал убить моего ребенка. Даже сейчас он хочет меня просто трахнуть, а не создать жизнь. Хочет просто забраться ко мне в трусы. Только вот его ждет сюрприз. «Ты же сухая!» — говорит Макар зло и уже отходит. «Как я должен тебя трахать? Рвать?» «Ты же мужчина!» — кричу я и, не поворачиваясь, раздвигаю ноги шире. «У тебя было столько баб! Вот и придумай что-нибудь! Мне оргазм не требуется! Мне требуется только твоя сперма!» «Знаю, что злиться, но и мне все это не в радость. Я не сексом пришла заниматься. Только побыстрее!» Прошу я и, повернув голову, замечаю завороженный взгляд, с которым он смотрит мне между ног. «Макар!» «Да уже посмотреть нельзя!» Рявкает он и куда-то идет. «Смазка, ну разумеется. Там, скорее всего, остатки. Иногда Макар так увлекался, что у меня собственной уже не оставалось». А я, между прочим, соскучился. «Если ты не можешь принять мои условия, то я просто...» Пытаюсь подняться, но его рука прижимает меня обратно. «Лежи, раз уж пришла!» Говорит он и обильно смазывает мне влагалище, растягивает стенки, пока я стойко сжимаю челюсть, смотря в черную кожу дивана, который не раз и не два был залит нашими жидкостями. Он так долго копошится во мне, что, кажется, делает 2-е выскабливание. «Ну сколько можно? Давай быстрее!» «Зачатие ребенка не терпит спешки!» «Ты еще ритуал проведи и в там-тамы побей!» Раздражаюсь я от его медлительности, но рука не дает подняться. И, наконец, я чувствую у влагалища член. Головка елозит, ищет вход. «Как в куклу сую!» Ворчит он и толкает в меня член, замирает на мгновение, хватает жесткими пальцами за бедра и со всей дури начинает вбиваться. Правильно, ему сказали не церемониться. Тело сотрясается от грубых ударов члена об матку. Сам Макар рычит сквозь плотно сжатые губы, а я часто дышу, только надеясь, что все это скоро закончится. Потому что внутри жарко. Фитилек подожгли его грубые и резкие движения тела. Члена внутри меня. Но мозг дает четкую команду терпеть. Просто пережить этот половой акт и уйти обратно в свою раковину. Закрыться в ней от пламени костра, что Макар умеет даже сквозь боль разжигать все ярче. Но я держусь. Не сгораю, терплю, сжимая челюсть и чувствую, что Макар не выдерживает. Вбивается колом последний раз, оставляет синяки на бедрах и шумно стонет, обильно заливая мне внутренности столь необходимой спермой.